Сухарь. Сухарь или синий чулок, как вам больше нравится, так и называйте. Можете даже придумать собственное название этому явлению природы. Сухарь? Он на то и сухарь, чтобы чураться любых проявлений гуманизма и прочих подобных глупостей. Как правило, эти женщины не имеют абсолютно никакого понятия о том, что у какого-либо из ее подчиненных существует еще и личная жизнь, и что работа для всех, кроме, естественно, нее, вовсе не самое главное в жизни. Она проводит на работе не просто большую часть времени, а практически все время. И от столь интересного занятия ее отвлекают лишь несколько часов сна и несколько минут, отведенных для приема пищи. Хорошо бы, конечно, отказаться от такого расточительного отношения ко времени. Но, к сожалению, человеческая природа несовершенна, и поэтому приходится поддерживать в себе жизненные силы, тратя на это бессмысленное занятие драгоценные минуты. Была бы ее воля, она бы только и делала, что работала, работала и еще раз работала до устали, до изнеможения. Да-да, не удивляйтесь, эти человеческие особи рассуждают именно так. Иными словами, все человеческое им чуждо, причем чуждо настолько, что уже граничит с психической патологией. Но куда деваться? И такие начальницы попадаются, причем не так уж редко. Этих женщин легко выделить в толпе. Полное отсутствие или самый необходимый минимум косметики. Вовсе не потому, что они уверены в своей природной красоте, а потому, что они не желают приукрашивать действительность, тратя на это время, которое лучше отдать работе. Их одежда всегда темных, даже старушечьих цветов. Они далеки не только от последних веяний моды, но и от предпредпоследних, причем далеки они от них настолько же, как наша голубая планета от других вселенных. Речь такого рода начальниц практически ничем не отличается от сухого языка циркуляров и прочей официальной скукотищи. Вы можете себе представить, насколько здорово и интересно общаться с этой дамой, приятной во всех отношениях. Как же ужиться с такой начальницей на одной планете, не говоря уже об одной организации? Кстати, не все так уж сложно, нужно только уметь это делать. Для того, чтобы размочить сухарь, вам необходимо быть не просто хорошим, а замечательным исполнителем, так как проявление инициативы этими дамами не приветствуется. Видимо, это они сочинили поговорку о наказуемости инициативы. Вы не должны перечить ей ни в чем. В конце концов, она же начальник, следовательно, ей виднее. Однако не бойтесь лишний раз попросить совета. Для нее это просто бальзам на сердце. Если уж между вами завязался разговор, то не стоит упоминать о своих бытовых, семейных и прочих личных проблемах. Говорите только о работе и делах, как бы вам это ни претило. А лучше всего попросите ее рассказать о том, как она начинала карьеру и как добилась такого профессионализма. Можете даже польстить ей, немного намекнув, что она единственная из многочисленной армии всевозможных начальников и прочих, водящих руками, кто действительно занимает свое место по праву, по справедливости. Ей такие речи будут по нраву, хотя виду, конечно, она не покажет, хоть пытай ее, хоть режь на мелкие кусочки. Ведь она потратила буквально всю свою жизнь на то, чтобы сделать карьеру. Ей приходилось тяжело, более шустрые обскакивали ее, не прилагая для этого особых усилий. Она же ради дела пожертвовала всем – личным счастьем, счастьем материнства и прочими счастьями. А все окружающие преисполнены злобы и ненависти по отношению к ней. Они, эти окружающие, не понимают и не хотят понять, что она просто органически не переваривает лоботрясов, лентяев и выскочек, вообще безответственных людей, которые плевать хотели на свои служебные обязанности. А вот если человек скромен, исполнителен и действительно интересуется работой, остается во внерочное время даже тогда, когда для этого нет особой необходимости, вот такой человек ей люб и дорог. Для такого работника она всегда будет не только руководителем, но и самым искренним другом. Надеемся, теперь вам стало ясно, как себя вести с такой начальницей и как ей угодить.